Хотя все сказки начинались одинаково, и в них всегда действовали одни и те же персонажи, двое зловредных воришек, добрый папа и его маленькая героическая дочурка —